коммунизм – враг Бога. Первый вариант божественных принципов на корейском и английском языках появился в июле 1957 года. Мун понимает, что для завоевания авторитета у истеблишмента, относящегося к нему весьма подозрительно с момента дела университета ФХ, надо стать ему полезным. А для этого необходима многочисленная, богатая, могущественная организация, которую можно быстро поставить на службу антикоммунистического крестового похода, которая получит мощную поддержку в двух странах-опекунах Кореи, в Японии и Соединенных Штатах Америки. Вот почему в июле 1957 года, когда церковь в Сеуле пока еще остается в зачаточном состоянии, Мун начинает миссию одновременно в Японии и в 120 городах и деревнях Южной Кореи. Двумя годами позже профессор Ким Ян Ун и еще один член, основатель церкви, отправляются на покорение Соединенных Штатов Америки. Медленное политическое созревание Мун Сан Мэна сопровождается консолидацией структур церкви. В конце 1959 года в стране организуются 30 центров евангелизации. В марте 1960 года новый мессия с особым блеском празднует свой брак с Хан Хак Я. Этот брак представляют верующим как единственный благословленный Господом союз с момента провала первородной супружеской пары Адама и Евы. Неделей позже в этот божественный союз вступают три первых ученика, закладывая основу единой семьи, идеальной семьи, о которой мечтал Господь, создавая Адама и Еву. В коммуне складывается своя иерархия. С введением первых ритуалов, таких как обязательный семидневный пост для новообращенных, устанавливается железная дисциплина. Все готово для того, чтобы при удаче церковь стала одерживать победу за победой. Новый государственный переворот Пак Джон Хи приводит в восхищение американских мунистов. Их не очень много, но несколько голов движения уже работают в Соединенных Штатах в сей благословенный май 1961 года. Пак Бо Хи находится в посольстве в Вашингтоне. Дэвид Ким проповедует в Нью-Йорке, а профессор Ким Ян Ун готовится к официальному основанию церкви в Калифорнии. Почва здесь благоприятная. На западном побережье, обращенном в сторону Дальнего Востока, живет множество выходцев из Японии и Кореи. Мадам Ким получает в помощь Той Сан Ика, динамичного миссионера, который менее чем в 4 года сделал японскую церковь равной своей корейской сестре. В тысячах километрах от Сеула они ускользают от враждебной бдительности корейских протестантских церквей, все более и более озабоченных успехом мунистов в стране. Именно на американской земле, какой символ, должны завязаться первые контакты нового корейского правительства и церкви единения. Случай представился быстро. После встречи Пак Джон Хи и Кеннеди Белый дом приглашает премьер-министра Кима посетить Соединенные Штаты Америки в 1962 году. Военный атташе посольства Пак Бо Хи участвует в подготовке визита и несколько дней сопровождает официальную делегацию.